гуру. Где бы ни находился дух, покинувший тело, он существует. Он есть. Соприкоснуться с ним можно через форму его бывшей физической оболочки, если представить ее достаточно ярко, удерживая при этом в сознании мысль, что контакт устанавливается не с оболочкой, но духом, который она облекала. Нити связи, будучи явлением неплотного порядка, достигают тогда субъекта устремления, и соединение проводов дает искру, которая выражается уже в форме конкретной мысли, являющейся результатом замыкания тока, устремленной энергии духа. Общение с ушедшими возможно, но надо подняться до них и к ним устремляться, не ожидая и не стремясь притянуть их к себе.